наблюдайте опресники, то есть сохраняйте чистоту своей веры, чтобы ничего квасного не было. Ибо в сей самый день я вывел ополчение вашей земли египетской, то есть Бог выводил людей, это не в панике толпа убегала, они ополчениями выходили, полками. И если вы посмотрите, как они двигались по пустыне, есть описание, одно колено шло спереди, за ним другое, справа от этого колена было это колено, слева это, сзади за этим шло это. Они шли в форме креста по пустыне, 40 лет ходили в форме православного креста. Я с одним иудеем беседовал, я ему сказал, я понимаю, что вы не любите крест, но вы хоть знаете, что ваш народ 40 лет в пустыне ходил в форме креста. Он вздохнул, говорит, да, я это знаю, но не могу понять, почему. То есть, на самом деле, Слово Божие открывается только для христиан, потому что апостол Павел пишет, когда иудеи читают закон, и ныне покрывало лежит на их голове, то есть покрывало непонимание, и оно снимается только Христом. «Наблюдайте, опресники, ибо в сей день я вывел ополчение вашей земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб, до вечера 21 дня того же месяца». Здесь другой смысл уже опресноков. Они так быстро выходили из Египта, что тесто не успело вскиснуть. Там, может быть, 18 минут требовалось, там раз закваску и все вскисло. Они так быстро, так с поспешностью все это делали. Поспешность нам нужна. Когда мы выполняем волю Божию, мы должны делать это с поспешностью. Я вам как-то рассказывал, что когда говорится о том, что к Аврааму пришли трое, символ Святой Троицы, три Божьих ангела, то сказано, Авраам побежал к ним навстречу. Авраам побежал к стадам, выбрал там теленка. Авраам побежал, он сказал, приготовьте его. Он все делал бегом, пожилой человек, после обрезания. Он сидел в прохладе дня, потому что был обрезанный, так легче было, ветерок. Так он все бегом делал, он волю Божию, этот пожилой человек, которому, в общем-то, 99 лет, и он все бегом делал. Потому что волю Божию надо делать действительно с поспешностью. И то, что у них были опресники, это символ того, что не надо было сидеть и ждать, а когда ситуация созреет, тесто вскиснет, вот тогда мы там что-то приготовим и выйдем. Бегом, вот что есть, вода, мука, намешали, все, вот опресники взяли, все, уходите. 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб, до вечера 21 дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец ли то или природный житель земли той. Тут есть интересная деталь. В Израиле там такая природа, что когда совершается Пасха, то у них созревает ячмень. И они делают вот этот пресный хлеб, значит, и ячмень используют, или прошлогоднюю муку. А вот на Пятидесятницу у них созревает пшеница. И на Пятидесятницу они делают кислый хлеб с дрожжами. И по закону Моисеева на Пятидесятницу можно Богу предлагать вот этот кислый хлеб с дрожжами. И отцы говорят, это связано с тем, что Пасха дана была одному народу сначала, а в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, они пошли проповедовать всем народам. И то, что в законе Моисеевом есть повеление кислый хлеб на Пятидесятницу приносить Богу, это свидетельство о том, что после Пятидесятницы Бог послал проповедовать ко всем людям, в том числе и к тем, у которых в голове столько заквасок разных, которые так заквасились, что их в себя приводить придется очень долго, высушивать от этих заквасок. А строгий запрет. Душа будет истреблена, сказано, из общества сынов Израиля, кто будет допускать квасное, то есть левые идеологии, сектантские какие-то настроения, раскольническое поведение. Ничего квасного не ешьте во всяком место пребывания вашем. Ешьте пресный хлеб. То есть, где бы ты ни был, ты христианин, ты оказался во враждебном окружении, ты должен оставаться христианином. Ты в учебном заведении, там почти все безбожники, ты не должен скрывать своего вероисповедания. И ты должен оставаться без закваски, она не должна прилипать к тебе, как Господь говорил своим ученикам. Не берите за собой закваски книжников, фарисеев, фарисеев, саддукеев. Но они взяли с собой эту закваску, к сожалению. Вот вчера некоторые из вас, наверное, слушали радиопередачу, и там был текст из Евангелия, где сказано, кто соблазнит одного из малых сих, на того лучше одеть мельничный жернов и бросить в воду. И Иероним Стридонский так истолковал эти слова. Под соблазняющими имеются в виду апостолы, потому что перед этим они подошли к Иисусу Христу и стали спрашивать, кто больше в Царстве Небесном? Ну, любому нормальному человеку понятно, что больше в Царстве Небесном кто? Господь Бог, Святая Троица, Единосущная, Нераздельная. Ну, о чем тут говорить? И Христос говорит им, вот вы спорите, кто больше в Царстве Небесном, и вот малые сии, простые верующие, которые видят, что князья церкви спорят, борются за власть, интригуют, они могут соблазниться. Вы заслуживаете, чтобы на вас одели мельничный жернов и бросили в море. Вот ситуация на Украине, когда князья церкви так разделили народ, человек заходит в храм и не знает, то ли у него правильное крещение, то ли неправильное. То ли он миропомазан, то ли не миропомазан. Там все так запутано. Дикость просто. И Христос вот обличил апостолов. Хотя этот текст в Евангелии имеет несколько истолкований. Кстати, любой текст Библии может быть истолкован с разных позиций в этом богатстве экзегезы. Ничего квасного не ешьте во всяком место пребывания вашем, ешьте пресный хлеб. То есть не допускайте чуждых идеологических настроений. И созвал Моисей всех старейших сынов Израиля и сказал им, выберите и возьмите себе агнца по семействам вашим и закалите Пасху, и возьмите пучок исопа и омочите в кровь, которая в сосуде, помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. Вот что значит эти слова, не выходите за двери дома до утра, до утра. Понятно, что будет ходить ангел смерти и умерщвлять всех, но это и аллегорически истолковывается, что нельзя на долгое время оставлять церковные собрания. Апостол Павлу сказано, не оставляйте собраний ваших. То есть, если христианин одну воскресную службу пропустил без уважительной причины, он должен прийти и объяснить священнику, почему это произошло. В древней церкви христиане причащались на каждой литургии, на которой присутствовали. И если христианин не причастился, его вызывали на церковный суд прямо в этот момент, после службы. Ставили аналой, крест Евангелия, священник выходил. Ну-ка, иди сюда, рассказывай, почему ты не причастился. Ты что, сомневаешься в священнике? Ты подозреваешь его в ересе? Говори всем, почему ты не причастился? То есть литургия, как общее дело, у древних христиан это действительно было общее дело, и это делалось сообща, тем более любое доброе дело начиналось с этого. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках». Вот видите, указание на крест и на обоих косяках. «И пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю». Вот как раз ангелу смерти, губителю, войти в дамы ваши для поражения. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян. И домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился. То есть Моисей дал установление о Пасхе. И увидите, что Пасха ветхозаветная, это икона новозаветных событий. И именно поэтому только название сохранилось. И мы уже оканчиваем. Нам надо спешить, потому что лимит времени. «И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону. Так и сделали». Вот здесь опять, видите, два раза одно и то же слово. «И сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону. Так и сделали». То есть они не просто внешне выполнили все, что надо было сделать, но они еще и внутренне понимали необходимость того, что они делают. «В полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона, сидящего на престоле», то есть умирает наследник, «на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью, сам и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца». Весь Египет пришел в движение. И как я вам говорил, Бог же не сразу вот такую страшную казнь предложил. Он посылал разные казни и всякий раз предупреждал, что будет казнь. И всякий раз, когда египтяне просили, фараон просил, Бог останавливал казни. Но упрямство египтян погубило их страну, как и упрямство этих американцев, оно рано или поздно их погубит, то зло, которое они делают во всем мире. Сейчас им идет наказание за то, что они умерщвляют сынов Агари. Агарь – это праматерь всех арабов. И нападение на Афганистан, нападение на Ирак, на Иран, то, что они готовят нападение – сколько уничтожено мирного населения, это ужас. Так войны не ведут. Смотрите, что сказано в Библии, Бытие, 49 глава, 5-6 стих. «Симеон и Левий, братья оружия, жестокости, мечи их, в совет их, да не внидит душа моя». Это патриарх Яков говорит, «я не буду их благословлять. И к собранию их, да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца». И вот самый главный 7 стих. «И проклят гнев их, ибо жесток». Оказывается, гнев может быть справедливым, священным, но когда он становится жестоким, как вот американцы, я смотрел статистику, сколько мирного населения погибло в Афганистане, в Ираке, это ужасная цифра. В Ираке там, по-моему, до 500 000 погибло мирного населения. Это настоящий геноцид. И вот когда гнев жесток, вот тут Бог вмешивается. Какую бы войну ты ни вел.